Я вошла в квартиру первой, и как только каравай переступил порог, тут же закрыла дверь. Он молча осмотрелся. Он явно не знал, куда ему деть себя в этой крохотной комнатке. Здесь он показался мне гораздо моложе, и, как бы это сказать, живее и естественнее, чем в агентстве. Я достала из стенного шкафа белый костюм и заперлась в ванной. Я слышала, как каравай ходил совсем рядом со мной за стенкой. Раздеваясь, я сказала ему через дверь, что он может чего-нибудь выпить. Бутылки стоят в шкафчике под окном. Я еще спросила, успею ли принять душ, он не ответил. Я отказалась от этой затеи и лишь наскоро обтерлась рукавичкой. Когда я вернулась в комнату, уже одетая, причесанная, подмазанная, но босая, он сидел на диване и разговаривал по телефону с Анитой. Он сказал ей, что мы скоро приедем. Разговаривая, он разглядывал мой костюм. Я села на ручку кресла и стала надевать белые туфли, глядя ему прямо в глаза. Я не прочла в них ничего, кроме озабоченности. Он разговаривал с Анитой, и я знала, что это она. Он говорил, да-да, Анита. А нет, нет, Анита. Теперь я уже и не помню точно, что он ей рассказывал. Кажется, что я совсем не изменилась. Да, совсем не изменилась, что я скорее высокого роста. Да скорее тоненькая. Да, красивая, да, загорелая. Что у меня светлые волосы. Да, очень светлые. Одним словом, все в этом роде. Какие-то милые слова, которые звучать должны были мило, но его голос искажал их смысл. Он до сих пор стоит у меня в ушах. Монотонный голос прилежного судебного исполнителя. Каравай отвечал Аните на ее вопросы, он терпеливо покорялся ее капризу. Она хотела, чтобы он описал меня, и он описывал. Вот Анита, она человек. А я, Данил Анго, с таким же успехом могла бы быть стиральной машиной, выставленной для рекламы в универсальном магазине на Ратушной площади. Он сказал еще одну вещь. О, он даже не попытался сделать это в завуалированной форме, чтобы не обидеть меня, и без всяких околичностей сообщил жене, что я стала еще более близорукой. Он просто точно описал то, что видит, просто констатировал факты. Он еще добавил, что очки скрывают цвет моих глаз. Я рассмеялась и даже сняла очки, чтобы продемонстрировать ему глаза. Они не светло-голубые и переменчивые, словно море, как у Аниты. Я помню, какие они бывали у нее, когда в кафе самообслуживания на улице Ла Боэси она разрешала мне отнести вместе со своим и ее поднос. У меня же глаза темные, неподвижные, невыразительные, как унылая северная долина. И невидящие, стоит мне только снять очки. И вот то ли из-за своих глаз, то ли из-за того, что я вдруг поняла, что для этой воспитанной супружеской пары я всегда буду лишь темой для оживления несколько нудного телефонного разговора, но только все еще продолжая смеяться, я вдруг почувствовала глубокую грусть. Я уже была сыта всем по горло, и мне захотелось, чтобы этот вечер был уже позади, чтобы караваи уже ушли на свой проклятый фестиваль рекламных фильмов, и чтобы их вообще не существовало, и чтобы Аниты никогда не существовало, чтобы они убирались к черту. Мы уехали. Послушавшись каравая, я сунула в сумку ночную рубашку и зубную щетку. По набережной Сены мы добрались до моста Оттей. О чем-то вспомнив, он, не доезжая до дома, остановился на какой-то улице, где было много магазинов, поставив машину во втором ряду. Он дал мне 50 франков и сказал, что ни он, ни Анита никогда не ужинают, и, наверное, в доме для меня ничего не найдется поесть. Обладая хоть капелькой юмора, я бы, наверное, расхохоталась, вспомнив свои бредовые мечты об интимном ужине при рассеянном свете лампы и надутых ветром шторах. Но вместо этого я густо покраснела. Я ответила, что тоже не ужинаю, однако он не поверил и повторил, ну, пожалуйста, ну, прошу вас. Он остался в машине, а я зашла в булочную и купила две бриоши и плитку шоколада. Он попросил меня также заодно забежать в аптеку и взять ему лекарство. Пока аптекарь ставил штамп на рецепт, я прочла на коробочке с флаконом, что это сердечные капли. Он устраивает голодовки, а чтобы не падать в обморок, взбадривает себя дигиталисом. Гениально. В машине, пряча в бумажник сдачу, он, не глядя на меня, спросил, где я купила свой костюм. Он, видно, из тех мужей, которые не выносят, когда кто-то, кроме его жены, прилично одет. Я ответила, что получила его бесплатно, как сотрудница агентства, когда мы делали фотографии для одного из наших клиентов с улицы Фобур Сент-Оноре. Он кивнул головой с таким видом, словно подумал, ну, конечно, я сразу догадался. Но, желая быть любезным, сказал мне что-то вроде того, что для готового платья, мол, он очень недурен.